Враги вокруг тебя. Когда уже поймают этого психа? Вот как жить с ним в одном городе? Старик на скамейке отшвырнул газету. Вечно только и болтают про обеспечение безопасности, ротозеи. А психи людей режут, средь бела дня, и никто не чешется. Он с трудом поднялся и ушел, продолжая бормотать себе под нос что-то возмущенное. Газета осталась лежать на скамье. Ветер шевелил ее и подталкивал к краю. Один порыв, и она взлетит вслед за стаей голубей, которых напугал возмущенный старик. Рука с изящным маникюром подхватила газету на половине пути к свободе и полету. Грета пробежала глазами по колонкам текста, разыскивая причину стариковского возмущения. Она почти наверняка знала, о чем речь, и не ошиблась. «Новая жертва маньяка с ножом», — радостно сообщал заголовок. Журналисты так и не потрудились придумать ему прозвище, хотя это уже... которая по счету жертва... Грета задумалась. Кажется, восьмая. Маньяк действовал почти открыто. Нападал внезапно, убивал одним ударом ножа и исчезал. Рано или поздно его поймают. И скорее рано, чем поздно. Но пока злой старик прав. Власти болтают про безопасность, но город полон психов, которые выискивают жертв на улицах. Газеты пишут, что убийца всего один, но кто им позволит рассказать правду? Наверняка в городе действует целый культ смерти, и сотни людей находят для маньяка новых жертв. Они сговариваются, подают сигналы и ждут шанса напасть, заманить в ловушку. Любой может оказаться одним из них. Грета стиснула газету. Рука задрожала, и дрожь передалась всему телу. Они могут быть прямо здесь, наблюдать за ней. Она оглянулась. Подростки смотрели на нее с другой стороны парка, как и мамаша с коляской. И собаковод со своим питомцем, свирепой машиной смерти, способной разорвать ее горло на куски. Грета быстро пошла прочь. Когда собака залаяла за спиной, она прибавила ходу, а когда мамаша покатила коляску в ее сторону, побежала. Бежать на каблуках – мучение. Зачем было одевать эту мерзость? В любой момент ей может понадобиться спасать свою жизнь, и лучше приготовиться к бегству заранее. Маньяк рядом, и убегать от него будет удобнее в кроссовках. Она свернула в ближайшую подворотню и без сил привалилась к стене. Рука все еще тряслась, и газета болталась, как странный бумажный флаг. Плакать нельзя, от слез потечет косметика, и она будет привлекать внимание. А чтобы выжить, надо быть незаметной. Старик вел себя очень странно. Бросил газету прямо у нее на глазах. Бросил для нее, чтобы она взяла ее и узнала о новой жертве и жила в ужасе. Он один из них, он хочет запугать ее, сломить. Или дело не в этом. Расческа, помада, ключи фонтаном летели из сумочки на асфальт, пока Грета судорожно копалась в ней. Вот он, тюбик с санитайзером. Она облила руки и обтерла их до локтей. Старик подбросил ей газету, которая может оказаться отравленной или зараженной вирусами. Утро было таким прекрасным. Никаких бед, никаких забот. Грета проснулась в изумительном настроении. Мир переливался яркими цветами, словно его пропустили через светофильтр и прибавили красок. Люди улыбались ей, а она улыбалась в ответ. А потом новость в газете напомнила о реальности, макнула ее с головой в зловонное болото города, полного насильников, наркоманов и маньяков. Кто-то скажет, что она сходит с ума, но маньяк-то снова убил, этого никак нельзя отрицать. Он рядом, он вооружен и нанесет удар в любой момент. Его нельзя узнать, пока не станет слишком поздно, иначе бы его уже поймали. Но прямо тут его нет, так что стоит немножко успокоиться и глубоко подышать. Когда сердце перестало танцевать чечетку, Грета всхлипнула и двумя пальцами подняла газету. Едва ли она и правду отравлена. Маньяк убивает ножом, а не ядом. Да и бросать мусор на улице как-то совестно. Всего десяток метров отделял ее от мусорного бака. Грета несла газету на вытянутой руке и старалась не дышать, на всякий случай. Когда бездомный подошел к баку впереди нее, Грета остановилась. А когда он оглянулся, снова побежала. Больше ей не казалось неправильным мусорить на улице. Бродяга, который копается в мусоре, вполне может быть тем самым убийцей. Офис – место, где никто не может чувствовать себя в безопасности. Толпа людей, которые всегда на взводе, кричат и спорят друг с другом. Выясняют, кто виноват в очередном испорченном отчете. И это только половина проблемы. Куда важнее еда, которая стоит в холодильнике. В одном на всех. Настоящее раздолье для отравителя, как и кулер с водой. Что угодно можно добавить туда в любой момент. Еще год назад Грета перечитала криминальную хронику во всех доступных газетах и нашла трех серийных отравителей за последние 10 лет. И это только те, кого поймали и про кого она прочитала. С тех пор она ни разу не ела в офисе, только в кафе за углом. Разумеется, повар тоже может быть отравителем, но есть в кафе не так рискованно, как делить с отравителем единственный холодильник. Или пользоваться микроволновкой, посылающей смертоносные лучи прямо через стекло. Говорят, что эти штуки надежно защищены. Но если это и не так, кто скажет правду? Власти всегда скрывают ее. Грета терпела жизнь офиса ради денег и пока не могла решить для себя, кто из ее коллег кажется самым безумным. Только сегодня она поняла, как ошибалась. Один безумец? Как бы не так, безумцы здесь все. Все ее коллеги в сговоре против нее. Она слишком хороша, слишком близка к должности руководителя отдела, и они все сделают, чтобы остановить ее карьеру. Сегодня они открыли окно рядом с ее столом и дружно заявили, что им жарко. И включили кондиционер. Кто включает его при открытом окне, если только это не попытка избавиться от нее? Ветер от окна, поток ледяного воздуха из кондиционера, переохлаждение, простуда, пневмония, смерть. Грета выбежала из кабинета. Только когда рука перестала дрожать, она вернулась за свой стол. Монитор ее рабочего компьютера не горел. Мышка, кажется, сдвинулась с места, они копались в ее отчетах, стирали что-то, подставляли ее. «Ты в порядке, Грета?» – спросила Фифа, сидевшая возле двери. Грета шарахнулась от нее. «А что такое? Что, похоже, что не в порядке?» «Немного. Ты так умчалась, я подумала, что тебе плохо». Грета с трудом натянула на лицо подобие улыбки. «О да, они хотят знать, неплохо ли ей. Вдруг она хлебнула воды из их кулера, выпила яд, и теперь ей плохо. Отравители хотят знать, сработал их план или нет». Грета видела, как они шепчутся за ее спиной. Линзы очков отражали фигуры коллег не хуже зеркала. Фифа наклонилась к своей соседке, что-то сказала, и обе захихикали. Они смеются над ней, упиваются своей победой. Рука тряслась. Сдержаться и не выбежать в коридор – это так сложно. Но Грета справилась. Она не убежала, а просто встала и демонстративно достала из сумочки маленькую бутылку воды. Теплой газировки, весьма мерзкой на вкус. Крутнула крышку, струя пены обдала ее блузку, но Грета не обратила на это внимания. «Хотите отравить? Вот вам ответ!» Она присосалась к бутылке и осушила ее до дна. «Я не пью из кулера, понятно?» объявила она и швырнула бутылку в урну. Офис молчал. Еще бы, она сломала им все планы. Но скоро они опять начнут шептаться, строить новые козни. Она села за стол и пальцы вдавили кнопки клавиатуры. Грета била по ним, не глядя на что нажимает и в какой текст складываются нажатия. Главное делать вид, что все в порядке, не привлекать внимания. А они уже начали шептаться, обсуждали ее. Они все вместе и все против нее. Выдержать день... Сидя с прямой спиной и прислушиваясь к шепоту за спиной, делать вид, что занята работой, это было пыткой. Но день закончился. Грета ждала, пока уйдут все остальные. И только тогда сменила пароль на своем компьютере и спустилась по лестнице. В лифте слишком легко застрять и слишком трудно отбиться от маньяка. А если хакер взломает систему управления, остановит лифт, откачает воздух, то она просто задохнется. Утром Грета проснулась с заложенным носом. План заговорщиков почти сработал, она получила насморк. Стоит принять таблетки от простуды, но кто знает, что в них намешано, яды, микрочипы? Или просто в аптеке переписали срок годности и продали ей просроченный препарат? Грета рассматривала таблетки на ладони, а потом бросила одну на стол и раздавила бутылкой вина. В ней не было ни чипов, ни кусочков стекла, но рисковать не стоит. Ни к чему становиться еще одной подопытной для заговора фармацевтических компаний, тестирующих на людях свою химию. Они создают и выпускают вирусы, чтобы потом наживаться на лечении. Да каким же идиотом надо быть, чтобы добровольно принимать их таблетки? Она высыпала все в унитаз и открыла бутылку вина. Вино никогда не подводило и никогда не вызывало подозрений. В этот день Грета вышла из дома, и на земле раскрылись врата ада лично для нее. Она слышала смех детей, которые смеялись над ней. Знали, что за участь ей грозит, и радовались этому. Мужчина с телефоном снимал что-то, делал селфи. Серьезно, мужик с бородой лет 50 делает селфи с пихтой. Не нужно быть Шерлоком, чтобы понять, он притворяется, чтобы сфотографировать ее, пока она будет проходить у него за спиной. Он разошлет снимок своим сообщникам, и все будут знать, как выглядит Грета, их цель, их жертвенный Акнец. Они были везде. Один из них пошел следом, и Грета свернула за угол, заскочила во двор и спряталась за мусорным баком. Убийца прошел мимо, но Грета знала, он придет за ней. Он везде. У него 100 имен и 100 лиц, и как только сядет солнце, он станет ее смертью, если сумеет узнать ее по тому фото. Грета сняла очки, и мир слегка расплылся. Стянула волосы в тугой хвост, выбросила сумочку. Ее все равно узнают, но внешность немного изменилась, и теперь хотя бы есть шанс дожить до вечера. Она почти дошла до офиса, когда появился он. Суровый мужчина с жестокими глазами. Именно так она представляла себе своего убийцу. «Простите, вы не поможете?» Он загородил ей дорогу и улыбнулся, как крокодил улыбается своим жертвам. Я ищу музей истории города, а мой навигатор барахлит. Автобус подъехал к остановке, он совсем рядом, и двери уже закрываются. Грет рванулась вперед и успела заскочить внутрь. Она упала на колени, на грязный пол салона, юбку защемила дверью, но убийца остался снаружи. Она заплакала. «Вы в порядке?» – спросил водитель. Грета вырвала край юбки из плена закрывшихся дверей. «Что за тупица задает такие вопросы? Видно же, что все не в порядке!» «И почему автобус оказался тут именно в это время?» Рука снова затряслась. «Тот тип со сказкой про музей, не охотник, а загонщик, он просто заманивал ее, загонял в автобус!» Каждый в салоне смотрел на Грету. Они все ее узнали. Пассажир на заднем сиденье поднялся. «Телефон у него в руке, как у того мужика из парка, любителя селфи. Это он. Он здесь, и она пришла прямо к нему». «Останови автобус!» – завизжала Грета. «Тут нет остановки», – ответил водитель. Он даже не вздрогнул от ее крика. Значит, ждал его. Он заодно с остальными. «Останови! Я сказала, останови!» Ее визг бился о стекла салона. Она выбросила сумочку вместе с перцовым баллончиком, который лежал в ней, и теперь осталась совершенно безоружной. Вот зачем мужик в парке сделал ту селфи. Это все часть плана – сфотографировать ее, чтобы она решила сменить внешность. Выкинула сумочку вместе с баллончиком и уже совсем беззащитная села в этот автобус. Когда она вцепилась в руль, водитель затормозил. «Чокнутая!» – теперь орал он. «А ну пошла отсюда!» Грета выскочила на тротуар. Она долго сидела на скамье автобусной остановки и плакала навзрыд. Они уехали, не посмели напасть посреди города, но они действуют сообща и заманивают ее в ловушку. В офис Грета не пошла. Она вернулась домой. В лифт уже садилась мамаша с ребенком на руках. Какие шансы встретить здесь соседку просто так, случайно? Наверняка ее тоже сюда подослали. Грета остановилась. «Езжайте, я подожду следующий лифт, я не тороплюсь!» – крикнула она, и мамаша уехала. Лестница казалась безопасным местом, но стоило коснуться ногой ступенек, и чьи-то шаги затопали наверху. Он спускается к ней. Грета вернулась к лифту. Кабина едет так долго. Шаги убийцы на лестнице приближаются куда быстрее. Двери открылись, и Грета заскочила внутрь. Три попытки ушло, чтобы попасть трясущейся рукой в кнопку с номером нужного этажа. Лифт поехал, и никто больше не вошел. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Шел в него. Дом. Это удивительное место, которое создает иллюзию безопасности. Но разве не здесь убийца будет ждать свою жертву? Разве чаще всего на людей нападают не возле их входной двери? Грета взяла нож на кухне и обошла квартиру. И не нашла никого. День едва начинался, но Грета открыла бутылку вина. Сосед издевался над ней, заставлял своего ребенка плакать, чтобы мешать ей. Голуби за окном топотали по жестяному водоотливу. Наверняка еще один сосед сыпет на него хлебные крошки, чтобы голуби слетались и сводили ее с ума. Она открыла вторую бутылку и уснула задолго до того, как солнце опустилось за крыши домов. Нельзя вечно сидеть дома. Заговорщики из офиса уже доложили, что на работе она не появлялась. Ей придется пойти туда и дать хорошее оправдание своему отсутствию. Грета сменила обычный маршрут и шла проулками, избегая оживленных улиц. Если ее выслеживают, она не станет облегчать им жизнь и ходить привычной дорогой. Убийца все еще рядом, она не спятила. Он действительно убивает 8 жертв за 3 месяца, и она следующая жертва. Линзы очков верно служили ей в роли зеркал заднего вида. Так она и увидела своего убийцу. Он шел следом, а когда она свернула, свернул за ней. Грузный и обрюзгший, немолодой и неопрятный. Она оглянулась и посмотрела на него прямо в лицо. А он увидел ее взгляд и улыбнулся. Она прибавила ходу, но убийца не отставал. Теперь она знала, как выглядит маньяк. С такой-то тушей у него наверняка проблемы в отношениях с женщинами, и он возмещает нехватку секса насилием. Он улыбался, рассматривал ее как трофей, как кусок мяса. И даже спиной она чувствовала, как он прожигает взглядом ее зад. Маньяк вынул телефон и заговорил на ходу. Разумеется, так он отдает приказания, планирует нападение на нее. Грета побежала, свернула еще раз, еще проскочила в открытые ворота в железном заборе. Она стояла, прижимаясь спиной к забору, и ее тяжелое дыхание могли бы услышать маньяки даже на луне. Но толстяк не шел за ней. Он сбился со следа. Сегодня она не умрет. Грета повторила это вслух несколько раз. «Сегодня я не умру!» Она стояла перед дверью с табличкой «Служебный вход, только для персонала». Дверь открылась. Женщина в белом фартуке вышла наружу с сигаретой в руке. Из-за двери пахнуло едой. Повариха из дешевой закусочной ходит покурить на задний двор, что едва ли одобрит ее начальство. Вот только почему она прячет вторую руку в кармане? «У тебя проблемы, дорогуша?» – просила повариха. С чего вы взяли?» «Да вид у тебя, как у человека с проблемами. Как у моего бывшего, когда я его с бабой застукала. Вот уж тогда ему были проблемы. А ты что, от своего бывшего сбежала?» Грета судорожно кивнула. «Так и знала». Повариха подошла ближе, все еще пряча руку в кармане. «Вечно одна беда с ними. Разок свяжись с идиотом, и он вовек потом не отстанет. Если он тебя ищет, то можешь пройти через мою кухню. Так не положено, но я дверь за тобой прикрою, и тебя никто не найдет». Грета попятилась. «Проблемы», — так сказала повариха. «А еще заходи, и тебя уже больше никто никогда не найдет. Ни живую, ни мертвую. Дверь закроется, и уже будет не сбежать». «А что внутри?» — спросила Грета. «Кухня. У нас там ресторанчик. Мясо готовим с загляденьем». «Кухня. С ножами. Полное оружие. Туши, которые они разделывают. Повсюду кровь и куски мяса, которые можно скормить людям в зале. Ее тело просто исчезнет, а посетители так и не поймут, что ели вовсе не говядину». Грета помотала головой и шагнула назад. И встретила спиной холодный стальной лист забора. «Я никуда не пойду, понятно? Никуда!» Она раскрыла сумочку. «Если надо, она защитит себя сама». «Ну, как знаешь». «Тебе решать», — ответила повариха и вынула руку из кармана. Мир замедлился. Повариха двигалась, как пловец под водой. Ее рука покинула карман, и Грета увидела что-то маленькое и блестящее в ее ладони. Пружинный нож. С чего она вообще взяла, что маньяк — мужчина? Все это время она убегала от мужчин, но убийца — женщина, повариха с ножом в руке. В старой сумочке, которая нашла свой последний приют в мусорном баке, Грета держала баллончик перцового спрея. Это почти игрушка, его не хватит, если предстоит схватка с маньяком. В новую сумочку она положила кухонный нож и уже нащупала его рукоятку. Повариха еще поднимала руку со своим ножом, когда время снова ускорилось. Грета шагнула вперед, и лезвие прошло свой короткий путь к шее поварихи, туда, где бились толстые синие вены. Она ждала чего-то вроде струи крови, заливающей все вокруг, но кровь просто спокойно потекла из разреза, все быстрее и быстрее. Повариха выронила сигарету и поднесла руку к горлу. Она не поняла, что случилось, и уже не поймет никогда. Грета сунула нож обратно в сумочку, пачкая ее кровью. «Вот так, тварь, больше ты никого не убьешь!» Она вышла из ворот и без всякого страха шагнула на улицы города. Страх ушел, вытек из нее, как кровь из горла поварихи, тело которой осталось лежать на заднем дворе закусочной. Тело все еще сжимало в руке блестящую зажигалку. Повариха вынула ее из кармана, но не успела закурить. Курение убивает, хотя редко делает это так буквально. Страх ушел. Грета шагала по городу и улыбалась прохожим, милым и симпатичным людям. Толстяк снова снимал свое селфи с пихтой, и Грета помахала ему рукой. Дети смеялись, и что может быть приятнее, чем детский смех? Рука больше не тряслась. Ее ждал рабочий день в офисе, полном замечательных людей. Мир вокруг словно пропустили через светофильтр и прибавили ему ярких красок. Мир оставался таким же ярким еще много долгих часов и дней. До того момента, когда Грета открыла сводку новостей в своем телефоне, пока ехала в метро. Она пролистала светские сплетни, историю о спасенной собаке и сгоревшем доме и взмахом пальца вывела на экран криминальные новости за последние дни. Жизнь в большом городе полна опасностей, и журналист смаковал подробности нового нападения маньяка. Очередную жертву нашли на заднем дворе дешевой закусочной. С зажигалкой в руке и с горлом, перерезанным одним точным ударом. Мир снова потускнел. Кто угодно может оказаться маньяком, на счету которого уже 9 жертв. Рука затряслась. Грета прижала ее к груди и оглянулась вокруг. Люди в вагоне смотрели на нее, зловеще улыбались и перешептывались. Они все заодно. Они заманили ее сюда и теперь готовятся напасть. Но она не станет 10-й жертвой. Если будет нужно, она сама найдет маньяка и прикончит его, прикончит их всех. В ее сумочке лежал нож. И когда она поймет, кто же этот маньяк, ему не будет спасения.